Глава четвертая. Джамуха с десятком нукеров возвращался с охоты на тарбаганов. Солнце повисло над волнистой кромкой степи. Метелки Дерисуна, освещенные сбоку, были пламенно серебристые. Над линялой травой кружилась мошка. Сухой воздух, пахнущий пылью и полынью, стал немного прохладнее. С плоской возвышенности Джамуха увидел свой курень, разбитый между двумя озерами. В вечернее небо подымались дымки, с пастбищ, взбивая копытами пыль, тянулись стада. Улус Джамухи за последние годы окреп, стада увеличились, люди были сыты и довольны жизнью. В извечной свалке и резне кореитов, найманов, меркитов, тайчуутов он ловко уворачивался от ударов, то уходя в сторону, то прибегая к защите тагорила, то когда покровительство хана становилось обременительным, сталкивая кореитов с найманами. Проделывать все это было не так уж и трудно. Тайчуты по старой памяти считали его племя зависимым от них. Для тагорила он названный сын, для найманов и меркитов слишком ничтожный враг. Джамуха натянул поводья, и лошадь под ним, идущая спокойным шагом, вскинула голову, запрядала ушами. Он подтянул ремни тараков с увесистыми жирными тарбаганами, повернулся к нукерам. «Ну что, испытаем резвость наших коней?» Прижал пятками бока своего коня, гикнул, пригнулся. Косматая грива взметнулась, хлестнула по лицу, ветер заиграл кончиками его косичек. Ах, как хорошо мчаться по родной степи, ловя ноздрями горький дух ее трав. Но керы скакали, чуть приотстав. Только младший брат Тайчар вырвался вперед, сравнялся. В задорной улыбке блеснули ровные зубы. Белый мерин Тайчара стал обходить его коня. Джамуха резко натянул поводья. Он не любил, чтобы его кто-то обходил, пусть даже собственный брат. В курене люди приветливо махали руками, поздравляли с удачной охотой. Соплеменники высоко ценили его ум, смекалку, ловкость и давно уже звали не иначе, как Джамуха Сычан. И он гордился уважением людей, своим званием, зная, что и то, и другое заслужил неусыпными заботами о благополучии племени. Уконовизи спешился, но в юрту не пошел, велел встретивший его у жены принести ему кумыса, а одного из нукеров разыскать Актачи Конюшева. Терпкий колюче-кислый кумыс освежил пересохшее горло, возвращая чашку жене, спросил: «Ну, как тут у вас?» «Все хорошо. Правда, в урочище Харагол на табунщиков напали меркиты, но все обошлось. Табунщики сумели уйти, не потеряв ни одного коня». «Сколько меркитов? Куда они направились?» — встревожился Джамуха. «Меркитов было сотни три, а шли они в свои кочевья. Видимо, воевали с тайчиутами». «А, — успокоился он, — кто те табунщики?» «Сыновья нашего Актачи Табухая. И еще одна новость. Приехал человек от хана Тагорила. Со вчерашнего дня ждет тебя. Пусть подождет еще». Подошел Актачи Табухай, кривоногий старик в халате с подоткнутыми под пояс полами. «Звал меня Джамуха Сычан?» «Звал, Табухай Эбуген. Уржена говорит, твои сыновья спасли табун, так ли это?» «Так. Скажи им, каждому дарю по юртовому войлоку из белой шерсти». «Твоя щедрость подобна полноводной реке. Все из нее черпают, а она не убывает». Табухай с достоинством поклонился. «Но звал я тебя по другому делу. Посмотри на моего коня. У него обвисло брюхо и прогнулась спина. Он верно служил мне многие годы. Пусть теперь отдыхает. В твоем табуне есть беломордый жеребец. Он легок, как дзерен, силен, как лось, но не объезжен. Приведите его мне. Акточи ушел. Вскоре табунщики подогнали к юртам коней. Жамуха сел в седло, взял из рук подъехавшего табухая ургу. Лошади, сбитые табунщиками в плотный круг, пугаясь юрт, людей кидались из стороны в сторону. Жеребец, на которого указал Акточи, понравился Джамухе. Вороной, длинногривый и длиннохвостый, он выгибал тонкую шею, носился вокруг табуна, кося злым глазом. Улучив момент, Джамуха накинул петлю на его голову. Жеребец прянул в сторону. Петля затянулась на шее. Табунщики, попрыгав с коней, вцепились в гриву, в хвост, накинули на спину седло, взнуздали. Джамуха слез со своего коня, как и Акточи, подоткнул под пояс полы халата, подбежал тайчар. — Брат, разреши объездить этого коня мне? Ух, какой хороший! Тайчар, бесшабашный удалец и большой любитель лошадей, не мог стоять на одном месте от возбуждения. Джамуха рассмеялся. — Думаешь, ты это сделаешь лучше меня? — Нет, братишка, своего коня я всегда объезжаю сам. Жеребец вздрагивал всем телом, храпел, скреб копытом землю. Джамуха потрепал его по шее, взял в руки поводья и взлетел в седло. Табунщики отскочили в сторону. Жеребец потряс головой, приходя в себя, выгнул спину, словно хотел таким способом освободиться от непривычной тяжести. Вдруг заржал, встал на дыбы. Джамуха ожег его плетью. Жеребец прыгнул, высоко вскинув зад, помчался, то бешено кидаясь в стороны, то вздыбливаясь. Джамуху мотало так, что, казалось, оторвется голова. Но он уже знал, беломордый не вышибет его из седла. Измучившись, весь в мыльной пене, жеребец пошел ровным галопом. Натягивая поводья, Джамуха перевел его на рысь и, огибая озеро, повернул к Куреню. Солнце уже село, и там, где оно село, край неба пылал золотистым малиновым светом. Мелкая рябь озера тоже была малиновой. Утка с выводком, оглядываясь на него и испуганно крякая, отплывала от берега. Джамуха чувствовал себя счастливым, но, вспомнив о посланце хана Тагарила, нахмурился. Что нужно беспокойному владыке кереитов? Вечно он затевает что-нибудь. У коновизи передал жеребца Акточи, не стал слушать похвал его умению подчинять себе коня, сразу прошел в свою юрту. Там уже сидели, ожидая ужина, тайчар и ближние друзья. «Пригласите к ужину посланца хана Тагарила», — попросил он. Посланцем хана оказался молодой Найон Хулабри. Скрывая досаду и озабоченность, Джамуха шутил, улыбался, его лицо с мягкими ямочками на щеках было приветливым. Баурчи принес молочное вино и мясо. «Гость, наверное, не обидится за такое простое угощение. У нас нет китайского вина, лепешек из найманского проса и каши из тангутского риса». Вздохнул. «Мы люди бедные. Все, что у нас есть, дает наша земля, покрытая травами». Он не жаловался. Напротив, ему хотелось, чтобы Найон понял. Его племя невелико, но оно ни у кого не просит, никому ничего не должно. А наш повелитель думает, что ты соскучился по иной пище и приглашает тебя в гости. И когда хан-отец хочет видеть меня своим гостем, уже без улыбки спросил Джамуха, завтра. Почему такая спешка? Остальные гости в сборе, нет только тебя. Жамуха помолчал. Он очень нужен хану. А для чего? Что хочет получить от него Тагарил? Воинов, лошадей? А может быть, проведал про его тайные дела? Я был бы счастлив отпить глоток вина из чаши хана отца. Но на горе мне в последние дни разболелся живот. Я ничего не могу принимать, кроме нашей пищи и нашего вина. У хана есть люди, умеющие лечить любые недуги. Мне не велено возвращаться без тебя. Джамуха вздохнул. На этот раз непритворно. Придется ехать. Разговаривал с ним хан с глазу на глаз. На прокопыченном оспой лице его лежала тень тяжелых дум. Подозрительный взгляд ощупывал Джамуху, и тому было не по себе под этим взглядом. — Ты не хотел ко мне ехать? — Хан, отец! — с укором воскликнул Джамух. — По первому слову лечу к тебе, птицы. — Ладно, верю, — хан махнул рукой, останавливая его. «Осенью у меня был твой анда Темуджин». «Темуджин? Он жив?» «Жив. Он женился, подарил мне соболью доху». «Мой анда такой богатый?» — все больше изумлялся Джамуха. «Да нет, владение отца у него отняли. Он просил меня вернуть улус своего отца. И сейчас прибыли его братья. На Темуджина случайно наехали меркиты». Увели молодую жену. Я рассудил так. Ты его клятвенный брат. Я брат его отца. Кто же, если не мы, поможет Темуджину? Хан, отец, моя мысль пряма, как древко копья. Темуджину надо дать все, что он просит. Он был рад и этой новости, и тому, что хан не знает, кто разрушил мир кариитов с найманами. Хотя, кажется, что-то и заподозрил. Вовремя объявился анда Темуджин. Он просит отбить его жену у меркитов. Надо ли нам связываться с меркитами? Жена не улус, ее найти нетрудно. А ты терял жену? — сердито перебил его хан. Джамуха подумал о своей уржене. Как часто, измученный заботами и тревогами, он, слушая ее голос и небесные звуки хура, обретал успокоение, находил просвет там, где все, казалось, было затянуто мраком. Но война с меркитами? А почему бы и нет? Тагарил сейчас в силе, да и его воины кое-что стоят. Я готов идти с тобой, хан-отец. Хан угрюмо кивнул головой. Напоминание о жене увело его думы к прошлому. Он, кажется, даже забыл о Джамухе. «Братья Темуджина здесь?» — спросил Джамуха. «Да». «Могу я поговорить с ними?» Окликнув Нукера из дверной стражи, хан послал его за Хасаром и Белгутеем. Того и другого Джамуха помнил мальчиками, и когда увидел перед собой взрослых мужчин, остро почувствовал, как много прошло времени. Кряжестый, низкорослый Белгутей почти все время молчал, больше говорил Хасар, высокий худощавый парень с неробким взглядом черных глаз. Из его слов Джамуха понял, что анда не сидел без дела, что в куренях тайчиутов у него немало верных людей, но их надо расшевелить, подтолкнуть. «Передайте моему брату Темуджину. Я помню и люблю его. Все, что у меня есть, принадлежит ему». Проводив братьев, он сказал Тагарилу. «Хан, отец, нам нельзя медлить. Веди своих воинов сюда. Я позову своего брата Джагамбу с его воинами, и как только соберемся, пойдем на кочевье меркитов. Мудрый хан, если мы начнем стягиваться со всех сторон, как рыба в глубокий затон, всем станет понятно, что-то затеваем. Всполошатся тайчиуты, заседлает боевых коней найманы, недремлющим оком уставится в нашу сторону меркиты». Подумав, хан согласился с ним, похвалил. Твой ум становится острым, как хорошо закаленный клинок. Он — слабое эхо твоей всепостигающей мудрости, — скромно потупился Джамух. Мы соберемся в верховье Хонона, в урочище Ботоган-Борджи. Знаешь, где это? Знаю. Джамуха мысленно прикинул путь войск к урочищу, и ему пришел в голову интересный замысел. Надо уговорить хана зайти за Тамуджином. Если он завернет на его стоянку, дальше принужден будет идти через кочевья тайчиутов, и тайные доброжелатели Тамуджина без помех присоединятся к Канде. На одну стрелу можно насадить гуся и куропатку. Конечно, тайчиуты могут потрепать хана, и это неплохо. Сил у хана-отца убавится немного, а спеси станет меньше. Но как сказать об этом Тагарилу? Захочет ли он рисковать? Не в его правилах, идучи на одного врага, задирать другого. Сказал как о деле малозначимом, само собой понятным. Ты, конечно, зайдешь за Тамуджином и захватишь его с собой. Хан строго и сосредоточенно рассматривал под ногами желтое пятно на белом войлоке. Подняв голову, остановил взгляд на лице Джамухи. Слишком острый клинок плох тем, что иногда режет собственные ножны. Не думай, сын, что умнее других. Это плохо кончится. Хан, отец, мои мысли прозрачнее родниковой воды. Молчи. Почему сам не едешь за Тамуджином? Хитер ты. И помыслы твои кручены, как шерсть барана. Смотри, Джамуха. В голосе Тагарила внятно послышалась угроза, и Джамуха укрепился в мысли, что хан ему не доверяет. Надо чего бы то ни стоило нарушить его недоверие. Заговорил обиженно. Мне больно слушать незаслуженные укоры, хан-отец. Мои помыслы одинаковы с твоими, как одинаковы зерна танкутского риса. Других не было и нет. Ты хочешь, чтобы я пошел к Тамуджину? Я пойду, хан-отец. Я сделаю все, что ты повелишь. Но мой путь, Канде, вдвое длиннее твоего. Хан молчал. Его пальцы теребили складки халата, лоб резала глубокая поперечная морщина. Передохнув, Джамуха заговорил спокойнее, рассудительнее. Кому, хан-отец, меркиты досаждает больше всего? Ты чего-то. Так станут ли они чинить тебе зло, когда узнают, на кого направлены копья твоих воинов? Кроме того, им ведома твоя сила и доблесть. Это оградит тебя. Иное дело я, и мал, и слаб. Приказав нукерам звать наёнов, Тагарил поднялся, сунул руки за пояс, проговорил, глядя поверх головы Джамухи. «Видит Бог». Я не забыл того, что сделал для меня Ясугей. И чем бы это ни кончилось, попробую сделать то же самое для его сына. За добро, Джамуха, человек должен платить добром. Весть о предстоящем походе на меркитов наёна Тагарила встретили с нескрываемым неодобрением. Рисковать своими воинами из-за безвестной жены столь же безвестного Тамуджина, разумно ли это? «Я вас позвал не для досужих рассуждений», — раздраженно сказал Тагарил. «Я позвал вас объявить свою волю». Наёны умолкли, потупились. Возвращаясь в свой курень, Джамуха не раз вспоминал эти слова. «Высоко вознесся над всеми, хан Тагарил. Все, кажется, идет к тому, что и ему, Джамухи, станет объявлять свою волю. И будешь покорен, что сделаешь. Сколько ни вертись в одиночку, все равно окажешься в руках Тагарила. А ускользнешь от него, попадешь под пету Инанча хана Найманского или Тахтобеки Меркитского. От них увернешься, взнуздает Таргутай Кирилтух. Но теперь, может быть, его одиночество и кончится. Анда-Темуджин соберет улус своего отца, их будет двое. Потом найдется кто-то третий, четвертый. В битве ли, на пируле, слово каждого будет весить одинаково. Как в счастливые старые времена, воспетые в сказаниях улигерах, они перед лицом опасности встанут грудью друг за друга. И древний степной обычай вольности никто не осмелится рушить безнаказанно. Бодрили, радовали душу эти думы. О, если бы хан-отец мог догадаться, куда направлено его стремление. Но он не догадается. Что для него Джамуха? Почти собственный нукер. А если догадается, что-то же питает его подозрительность и недоверчивость. Но эти тревожные мысли Джамуха гнал от себя. В поход он взял всех своих воинов, оставил курень на попечение стариков и подростков. В назначенный день пришел в урочище Батаган-Борджи. Прошел день, а хана не было. Не явился он и на другой день. Джамуха встревожился, усилил караулы. Не побили ли Тайчиута Тагарила? Если так, тут оставаться опасно. На третий день забеспокоились и воины. Походный стан притих. Джамуха решил переночевать и утром уходить в свое кочевье. На рассвете воины принялись седлать коней. В это время прискакал дозорный. «Идет войско!» Вскочив на коня, Джамуха поднялся на возвышенность. По плоской равнине к стану валом катилась конница. Всходило солнце, и на оружии и доспехах вспыхивали красные искры. А что, если это воины тайчиутов? У Джамухи похолодело в груди. «Скачи навстречу!» — сказал он дозорному. Сам ринулся к стану, приказал барабанщикам бить тревогу. Басистый рокот барабанов бросил воинов в седла. Они быстро построились, Джамуха подтянул пояс, поправил саадак. Дозорный вылетел из-за сопки, заорал во все горло: «Наши!» Воины смяли строй, беспорядочной толпой, увлекая за собой Джамуху, ринулись навстречу кариитам. Издали, заметив Тагарила по тангутскому шлему с высоким золотым гребнем, Джамуха направился к нему. Хан коротко поздоровался, ничего не сказал, оправдывая свое опоздание. Джамуха, сдерживая злую обиду, спросил: «Хан, отец, разве не вместе назначили день встречи? И разве старый обычай не велит каждому, большой он или маленький, следовать уговору?» Хан не успел ответить. К ним подскакали Джагамбу и высокий молодой воин с обозначившейся бородкой на широких твердых скулах. Он был опоясан сыромятным ремнем, на ремне висел меч в обшарпанных ножнах и берестяной колчан. Из-под войлочной шапки на высокий лоб выбилась прядь рыжеватых, словно бы подпаленных солнцем, волос. — Так-то встречаешь нас с твоей мандой! — усмехнулся Тагарил.